Номер 43. Гуай. Выход. Для того, чтобы понять эту гексаграмму, необходимо обратить внимание на ее структуру. Здесь все черты, кроме последней, шестой, сильные, и шестая, слабая черта, графически выраженная прерванной чертой, представляет собой возможность вырваться, выйти, то есть решаться на что-нибудь. Пять сильных черт, расположенных снизу и до пятой позиции, представляют собой большое скопление творческих сил, перед которыми расступаются препятствия. В этом смысле название гексаграммы, которое условно переведено словом «выход», должно быть принято еще и как решимость, и как прорыв, ибо дальнейшие тексты показывают данный термин и с этих сторон. Почему здесь может появиться прорыв? Потому что всякое приумножение, которое было указано в предыдущей ситуации, если оно продолжается все дальше и дальше, может привести к переразвитию, то есть к известному переходу через край. Как вода в сосуде поднимается до краев и дальше уже переливается через них, так и здесь речь идет о большом подъеме, но таком, который не задерживается уже в прежней форме, а вырывается из нее. В такой ситуации необходимо большое напряжение внутренней правдивости. Всякое высказывание должно быть обосновано на ней. Только тогда в этом опасном положении можно найти правильный путь. Для того, чтобы найти эту внутреннюю правдивость, необходимо исходить из самого себя, говорить от своего собственного лица. Наоборот, если человек стал бы, только пользуясь своими силами, своим окружением, агрессивно наступать на других, не заботясь совершенно о самовоспитании, то это привело бы его к самым отрицательным последствиям. В этом смысле может быть понят текст данного афоризма «выход». «Поднимаешься до царского двора, правдиво возглашай, а если и будет опасность, то говори от своего города. Неблагоприятно браться за оружие, благоприятно иметь куда выступить». Первое. Мы видели, что первые пять позиций заняты здесь все сильными чертами. Конечно, они символизируют большую мощь, но на первой позиции эта мощь еще только в самом начале своего проявления, и здесь возможен как благоприятный, так и неблагоприятный исход. Во всяком случае, если предпринять какие-нибудь действия, только потенциально владея большой творческой силой, то, может быть, победа и не будет достигнута, хотя при малом действии она могла бы быть достигнута. Если человек такой не обеспечит себе победы, то это послужит поводом для того, что его будут хулить. Поэтому в тексте сказано «В начале сильная черта, мощь в передней части пальцев на ногах, если выступишь и не победишь, будет хула». Вторая. Вторая позиция предшествует окончанию первого этапа, который намечается в третьей. Поэтому для второй позиции уместен образ сумерек и ночи, который упоминается в тексте данного афоризма. Но если даже эти сумерки и ночь вызывают настроение страха, то все же здесь, в самом гармоническом образе, сочетаются творческие силы, которые уже указывались выше. Они, собственно говоря, и являются тем орудием, которым человек мог бы действовать. Однако выше было указано, что действие оружием не может привести к благоприятному исходу. Это может сильно испугать человека. Поскольку данная позиция представляет собой уравновешенность и гармоничность, постольку книга «Перемен» ободряет здесь указанием на излишность страха. В тексте здесь мы читаем «Сильная черта на втором месте. Опасливо возглашай, в сумерки и ночь будет действие оружия, не бойся». Третье. То, что было хорошо на предыдущей позиции, уже становится неблагоприятным на следующей, ибо время миновало. Кроме того, если первая позиция, как нижняя, в первой триграмме связывалась с образами пальцев на ногах, то верхняя, в первой триграмме, то есть третья, связывается с образом скул. По ходу самой ситуации здесь действия не могут быть благоприятными, однако вся ситуация должна быть исполнена сил решимости. И поэтому даже предвидя опасность и несчастливость исхода, благородный человек, то есть этически полноценный человек, должен решиться на действие здесь. Пусть он будет совершенно одинок, он должен пройти через период известного разрушения, ломки прежних обстоятельств и создания новых. Мы уже встречали с образом дождя как разрешение нависших туч. Здесь опять упоминается этот образ, но упоминается не как плодотворный дождь, а как дождь, от которого люди, недоразвитые в этическом отношении, могут быть ему неприятны. Однако, поскольку он понимает возможность и необходимость такого положения и, тем не менее, действует так, как велят его моральные убеждения, то никто не осмелится сказать о его неправоте. Текст высказывает это в следующих словах. «Сильная черта на третьем месте, мощь в скулах, будет несчастье. Но благородный человек решается на выход. Он одиноко идет и встречает дождь. Если он и промокнет, то будет досадно, но хулы не будет». Четвертое. Четвертая черта имеет своим основанием первую в силу закона соответствия позиций. Поскольку первая черта расположена значительно ниже четвертой, постольку она символизирована в нашем тексте в образе крестца. Первая позиция занята была сильной чертой. Сила рассматривается в символике книги перемен иногда, как, например, в данном случае, как твердость, то есть в применении к человеческому телу как кости, лишенной мускулов. Это уже поможет нам понять своеобразный афоризм, приписанный данной позиции. Он дан только для того, чтобы указать на трудность действия на данной позиции. Человек здесь сам действовать вряд ли сможет, потому что четвертая черта представляет собой лишь переходный период к следующей, на который, собственно говоря, достигается возможность решиться на этот выход, который указывается в общем афоризме гексаграммы. Кроме того, для понимания последней фразы данного афоризма надо принять во внимание, что неверное положение человека, свойственного данной позиции, вряд ли может гарантировать доверчивое отношение к нему со стороны окружающих. В тексте здесь мы читаем «Сильная черта на четвертом месте. У кого на крестце нет мускулов, тот идет с большим трудом. Пусть лучше его тянут, как барана, тогда раскаяние исчезнет. Если услышишь эти речи, то не поверишь им». Пятое. Пятая, высшая черта среди сильных черт, стоит непосредственно перед тем, что символизирует прорыв, решительность и выход. Она, эта пятая черта, должна быть вознесена на каком-то холме. Поверхность его покрыта шестой, слабой чертой, которая символизирована в образе мягкой травы, шпината. Для того, чтобы совершить правильно этот выход, нужно только сохранить то качество, которое свойственно было и в предыдущем, а именно умение идти неуклонно по правому пути. Тогда только вся ситуация может быть направлена на благоприятный исход. Об этом текст говорит. «Сильная черта на пятом месте. Холм, поросший шпинатом. Решись на выход. Действующему неуклонно хулы не будет». Шестая. Верхняя триграмма здесь разрешение. Графический анализ знака «дуй» приводит к выводу, что здесь первоначально был изображен человек с раскрытым ртом. Потому этот знак в некоторых контекстах имеет значение «говорить», «возглашать». Этим, конечно, объясняется и то, что речь указывалась в общем афоризме, и здесь, в самой характерной черте верхней триграммы, опять говорится о речи. Однако говорится о ней не так, как говорилось в начале, потому что здесь весь процесс решимости и выхода, а речь является тоже известным откровением себя, то есть выходом вовне, приходит к своему завершению. Потому здесь никакого возглашения уже не может быть. С этой стороны данная позиция стоит в противоречии со всем ходом данной ситуации. И можно сказать о неблагоприятности ее. Кроме того, в ней именно намечается следующая ситуация. Ситуация противоречия, перечения. Поэтому сравнительно краткий текст говорит здесь. Наверху слабая черта, безгласность, в конце концов, будет несчастье.